Привет, друзья, с вами Александр Пономарев, специально для телеграм-канала «Луганский шарманщик» и не только. Вот, друзья, сегодня будем с вами говорить о такой теме, не знаю почему. Ну вот попалась мне сегодня на глаза тема по поводу вредных субсидий, и это касается рыбы. Я не знаю, как вы относитесь к рыбе, любите есть рыбу или нет, но так или иначе, рыба, она частенько вот, присутствует на кухне, да, в каких-то блюдах, ту же шубу, вот сегодня ел шубу буквально и тоже подумал о рыбе, но здесь вот в чем тема-то, да. Не про блюда будем говорить и не про салаты, хотя вот это тоже связано. Вот селедку все, наверное, покупали из вас. Так вот, мой друг из Индии сегодня сбросил, ну как, он из Индии, но проживает сегодня в России, да, и сбросил мне интересную ссылку на такой материал, который касается как раз-таки этих вредных субсидий. И когда я начал копать, вот, и искать информацию, то понял, что особо-то много информации нет по этому поводу. Так вот, еще этим летом писали вот по поводу ВТО, так называемой Всемирной торговой организации. Я вам вот сайтик показываю. Есть такой сайт fishnews.ru. Вот, и на нем пишут о том, что в ВТО остались вопросы по вредным субсидиям. Этим летом вот был такой материал, и там проходило собрание. Члены Всемирной торговой организации, аж 164 страны, там согласовали сделку по ограничению избыточных субсидий для рыболовства. Однако решение ряда вопросов было отложено. Почему же? Переговоры по этим так называемым вредным субсидиям, о которых я лично раньше никогда не слышал, вот, в рамках 12-й министерской встречи этой самой ВТО, то бишь Всемирной торговой организации, протекали они очень сложно, вот, и почему? Пишут, что они были запланированы на 12-15 июня, однако к концу третьего дня соглашения не было все-таки достигнуто, фактически встречи завершились к 17 июня, вот, на 2 дня, да, позже получается, но если 15 брать, то 17. При этом для достижения общего консенсуса было решено отложить обсуждение ряда пунктов, вот, об этом пишет американский некоммерческий экологический портал, который называется Монгобей. Так вот, новое соглашение запрещает государственные субсидии, которые поддерживают промысел уже переловленных морских запасов или способствуют ННН-промыслу, так называемому. Вот, не знаю, что это за ННН-промысел, можем сейчас вот погуглить, посмотреть. Это незаконный, не сообщаемый и нерегулируемый промысел, так называемый незаконный вылов биоресурсов. Короче, понятно, это незаконное рыболовство, да, пиратство, что называется, да, браконьерство. В итоговом протоколе было сказано, что развивающиеся страны, члены, включая наименее развитые, получают двухлетнюю отсрочку реализации положений документа. Вот говорит об этом корреспондент Fish News. Не знал даже, что рыбе так много внимания уделяется. Оказывается, вот, отмечает также этот Монгобей, в то же время отложены решения по субсидиям, которые способствуют строительству рыболовных флотов, флотов, имеющих потенциал для ведения неустойчивого промысла, а также других форм перелова. Участники этой Всемирной торговой организации рассчитывают вернуться к обсуждению спорных вопросов на следующей министерской конференции ВТО, той же самой Всемирной торговой организации. Возможно, это случится в конце 2023 года. Все может быть. Поживем, увидим, что называется. Так вот, наиболее жесткую позицию по ограничению избыточных мощностей, что касается перелова рыбы, да, то занимает как раз-таки Индия. Ее представители считают, что основную долю ответственности за многолетнюю эксплуатацию океана вот, должны нести более развитые рыболовные державы, куда, отмечают индийцы, должны входить США, Япония и Евросоюз. В то же время развивающимся странам нужно дать возможность развивать еще и свою рыбохозяйственную инфраструктуру, уверены индийские переговорщики. Я тут копнул глубже, почему же все-таки Индия так относится скрупулезно и болезненно к этим всем переговорам ВТО. Еще ранее была такая же статья, касается она того же проекта соглашения о рыболовных субсидиях, и она не устроила, кстати, Индию, вот, вернее, этот проект не устроил Индию, члены этой Всемирной торговой организации все обсуждали там и обсуждали, но текст документа Индия все-таки отказалась поддерживать, это еще было в 2021 году. Почему же отказалась Индия поддерживать ВТО? В ихнем итоговом проекте, так вот, там планировалось согласовать до начала министерской конференции ВТО, вот, которая должна была пройти в Женеве, не знаю, проходила или нет, вот, не будем вдаваться в подробности, это не важно, вот, важнее другое. Так вот, развивающимся странам, осваивающим менее 0,7% мирового объема промысла рыбы и морепродуктов, в нынешнем проекте предложено разрешить субсидии в рамках исключительной эконом-зоны. Об этом писал вот Economic Times. Издание указывает, если этот пункт будет согласован, то выиграют и страны Африки, и бассейна Карибского моря и Тихого океана. Но не тут-то было, да? Чем же недовольна все-таки осталась Индия, она отказалась поддерживать этот текст соглашения, что бы там ни говорил этот Economic Times. Республика заявила, что в проекте недостаточно отражено ее беспокойство, то бишь индийское, по поводу обеспечения продовольственной безопасности и средств к существованию этих мелких рыбаков. Также, по мнению Индии, в документе еще и присутствуют положения, позволяющие развитым странам закрепить значительные доли в океаническом, простите, промысле, заговаривая. Вот. Постоянный представитель государства при ВТО сообщил о необходимости внесения в текст соглашения существенных изменений, прежде чем он будет представлен для окончательных переговоров на министерской конференции, но это планировалось еще в 2021 году сделать. Вот. Так вот, Индия пыталась объединиться со странами, разделяющими ее беспокойство. Об этом писала газета Hindu Business Line. По данным этой газеты, Индия заинтересована в том, чтобы продолжить предоставлять рыболовные субсидии своим рыбакам на покупку лодок и оборудования, а также сохранить возможности для развития рыболовства в открытом море. Ежегодные субсидии для рыболовного промысла Индии составляют, вдумайтесь, около 277 миллионов долларов, в то время как Китай, к примеру, направляет на эти цели всего аж 7,2 миллиарда долларов, Евросоюз 3,8 миллиарда долларов, США 3,4 миллиарда, Южная Корея 3,1 миллиарда долларов, то есть Индия сама меньше, вот, получается эти ежегодные субсидии, и Индия предложила запретить на 25 лет эти рыбные субсидии развитым странам, которые занимаются океаническим промыслом за пределами своих ИСЗ, вот, что такое ИСЗ, вот сейчас посмотрим, исключительная экономическая зона, вот, за пределами своей исключительной экономической зоны предложила Индия запретить на 25 лет рыбные субсидии развитым странам и компенсировать рыбакам приобретение топлива. Это, по мнению индийской стороны, поможет развивающимся государствам совершенствовать собственный промысел и обеспечивать уже продовольственную безопасность. Однако предложение было полностью проигнорировано, естественно, да, этим ВТО в последнем проекте соглашения. Так вот посчитали индийские эксперты. Индия вот чего добивалась, также послаблений для мелких рыбаков, работающих в 12-мильной зоне, и утверждали, что таким промыслом занимаются те, кто не способен вести учет своих уловов и нуждается в максимальной поддержке государства. Однако в проекте соглашения для большинства мелких рыбаков предусмотрен был только двухлетний переходный период. Вот. И еще одно неучтенное предложение Индии. Они сказали, что необходимо ввести 7-летний переходный период для промысла в 200-мильной зоне с целью обеспечения рыбаков необходимыми устройствами для управления ловов. Между тем, гендиректор ВТО Нгози Аканджо Ивиала заявила, что представленный в начале недели текст, ну, в начале недели это имеется в виду, на то время, да, текст соглашения хорошо сбалансирован и решает проблемы развития, поддерживает амбиции к нему. Об этом вот писала некое издание Merco Press. Так вот, по информации этого издания, Сантьяго Вилс также заверил, что распространенный им проект основан на всей проделанной ранее коллективной работе и всех пожеланиях договаривающихся сторон, бла-бла-бла. Так вот, случилось, как пишет все-таки Fish News Ru, да, вот первый пост я вам читал сначала от 20 июня, и потом еще один в этот же день пост опубликовали. Знаковое событие называется, страны ВТО договорились все-таки по рыболовным субсидиям, этим вредным субсидиям так называемым, да. Участники министерской конференции Всемирной торговой организации поддержали соглашение о рыболовных субсидиях, и переговоры по нему длились, представьте, более 20 лет, вот об этом отметили в Минэкономразвитии России. Ничего себе, вот как за рыбу все-таки, оказывается, борются, да? 20 лет все переговаривались и только вот договорились. Соглашение устанавливает правила, запрещающие субсидии, которые угрожают устойчивости рыболовства, пишет издание fishnews.ru, и говорит о том, что применение этих правил должно обеспечить устойчивое использование и сохранение морских ресурсов. Объем российских субсидий на вылов рыбы незначителен, а дотации региональных конкурентов, например, ЕС, существенные – 2 миллиарда долларов в год, заявили Fish News в пресс-службе Министерства экономического развития. Заместитель министра экономики Владимир Ильичев возглавлял эту российскую делегацию на этой конференции. Предполагается, что соглашение поможет снизить и негативное влияние иностранных субсидий на российскую рыбную отрасль. В Минэкономразвитии также подчеркнули, что значимые многосторонние решения по итогам министерской конференции ВТО приняты впервые за 9 лет. Министры 164 стран, как я вам вначале уже говорил, да, 164 аж страны принимали участие, там, члены этих объединений договорились о запуске такой предметной многосторонней работы по реформе ВТО, то бишь Всемирной торговой организации. И процесс будет проходить под эгидой Генсовета организации. Принятые решения направленные на облегчение торговли сельскохозяйственной продукцией, и министры договорились не применять экспортные ограничения в отношении продовольственных товаров, приобретаемых Всемирной продовольственной программой ООН для гуманитарных целей. Принята декларация о чрезвычайных также мерах реагирования на неустойчивости на аграрных рынках, и достигнуты договоренности по вопросу более эффективного применения санитарно-фитосанитарных мер. Все эти решения укрепят позиции России, пишет fishnews.ru, на мировых продовольственных рынках, заявили в пресс-службе Министерства экономического развития. Вот такие вот новости, друзья, по поводу рыбы. Но я хотел еще также вам поставить репортаж, вот, и заодно самому послушать буквально. Сегодня мне мой индийский друг из России сбросил репортаж некой такой TFI Global Africa, как он сказал, независимая такая вот информационная служба, индийская, судя по всему, потому как второй раз я уже получаю ссылочку вот на это, не знаю, сетевой этот ресурс или нет, но пока что видел только их в Ютубе, хотя вот кинул в поисковик их название и нашел даже сайт, но каких-то ресурсов пока что еще детально не изучал, не обнаружил. Вот в Ютубе репортажи они выкидывают. Благо, есть Яндекс-переводчик, да, и система работает. Вот там, если не слово в слово, то, думаю, мы сейчас поймем все-таки, о чем речь, послушаем. Но из того, что я понял, все-таки недовольные индийцы, вот, и африканцы в том числе, недовольны тем, что все-таки какие там переговоры прошли и что там это ВТО заключило. Ну, короче, сейчас узнаем с вами. Всемирная торговая организация недавно заключила соглашение о субсидиях на рыболовство, которое запрещает странам-членам поддерживать чрезмерный вылов рыбы и незаконный промысел. Это новое соглашение приветствуется как монументальный шаг на пути к достижению цели 14 Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. Жизнь под водой после десятилетий бесплодных переговоров. Хотя вредные субсидии, которые поддерживают чрезмерный вылов рыбы, не рассматриваются в этом новом соглашении. ВТО настаивает на том, что она привержена продолжению переговоров по ограничению этих программ. Привет и добро пожаловать на TFI Global Africa, канал TFI Global, специально посвященный колыбели человечества. Я твоя хозяйка Ананья, и если ты еще не подписалась на канал TFI Global Africa, нажми кнопку подписки и нажми значок колокольчика, чтобы получать все последние обновления, пожалуйста, по рыбам для Африки, где рыбная промышленность. отмотаем назад, вот тут и реклама в том числе, да, там ихних мобильных приложений, нас это не очень интересует. В описании. Это может стать значительным прорывом для Африки, где рыбная промышленность, которая обеспечивает средства к существованию и продовольственную безопасность более 400 миллионов человек, подвержена эксплуатации, поскольку спрос на рыбу, как ожидается, вырастет на 30% к 2030 году. Отрасль испытывает огромное напряжение и необходимы немедленные глобальные решения. Одобрение Всемирной торговой организации соглашения о субсидиях на рыболовство является одним из таких ответов. На первый взгляд кажется, что пакт дает африканским странам толчок, необходимый им для того, чтобы расставить приоритеты в управлении рыболовством. Устойчивое управление океаном и продовольственной безопасности для населения, которое быстро растет. Но в этом есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Видишь ли, это вредные субсидии, которые позволяют широко воровать рыбные популяции, которые должны быть отменены. Это включает в себя финансирование судов для покупки ультрасовременного снаряжения, чтобы они могли работать вдали от своих родных портов и рынков и ловить больше морских существ. Дикие промыслы, которые устойчиво управляются, поддерживают культуру, средства к существованию и продовольствие, а также безопасность питания. Эти преимущества, однако, подрываются вредными субсидиями на рыболовство, которые являются государственными платежами, которые поощряют избыточные мощности, приводят к перелову рыбы. Нездоровые субсидии на рыболовство выводят бизнес из равновесия, побуждая суда вылавливать и вывозить рыбу быстрее, чем запасы могут пополниться. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 34% предполагаемых мировых рыбных ресурсов переловлены и увеличились с 10% уровня, который был в 1970-х годах. Однако около 60% мировых субсидий на рыболовство поступает от богатых стран, в результате чего многие другие сообщества, зависящие от рыболовства, не могут конкурировать со своими субсидируемыми конкурентами и часто рискуют своей жизнью из-за уменьшения уловов. Прекращение этих разрушительных субсидий помогло бы защитить миллиарды людей, чья жизнь и питание зависят от здоровых рыбных запасов. Но знаешь что? Очевидно, изменяющее правила игры соглашения ВТО по рыболовству оставляет в силе вредные субсидии. Способность субсидирующих государств сотрудничать с прибрежными правительствами для предотвращения незаконного рыболовства определит, как далеко мы сможем зайти. Это проблема, потому что ряд субсидирующих государств не в состоянии решить проблему незаконных операций, связанных с рыболовными флотами, флагами и экипажами их стран. Еще одна проблема — это недостаточная открытость рыбной отрасли, что в значительной степени способствует незаконному рыболовству. Не заблуждайся, богатые страны вылавливают большую часть океанской рыбы даже в водах стран с низким уровнем дохода. С вступлением в силу этого соглашения о рыболовстве, богатые страны получат выгоду от незаконного промысла, который получит импульс. При таком раскладе продукция продавалась бы на нелегальных рынках по более низким ценам, чтобы избежать поимки. А угадай, кто был бы основным покупателем на таком рынке? Конечно, богатые западные страны. ВТО исторически имело существенный уклон в пользу богатых и развитых стран. Главный недостаток ВТО заключается в том, что она не поддерживает демократический принцип. ВТО не хватает прозрачности, несмотря на то, что ее действия оказывают влияние на каждый элемент общества и Земли. Это функционирует как аристократическая организация, где правила написаны корпорациями и для них, которые имеют доступ к переговорам ВТО. Не обманывайся, недавнее соглашение о субсидиях на рыболовство — это еще один пример неимпериалистических наклонностей ВТО. Ну вот, друзья, что происходит? Вот такой вот он проект, да? Вот почему недовольна и Индия. Говорит о том, что все-таки это Всемирная торговая организация, да? По рыболовным субсидиям все равно вот обманывает бедные страны. Ну, бедные страны, это я сильно загнул, конечно же. Не то, что бедные, а страны, которые менее развитые, да. И ВТО, короче, себя, грубо говоря, обделять не будет. Вот. А вот Индию все равно обделяет, как мы поняли, недовольство. Вот, рыбаков присутствует, и не только, кстати, Индии, но и недовольство рыбаков из африканских стран, как мы увидели. Вот такая вот тема, друзья. И еще вот интересный один момент, тоже сбросили ребята из Бразилии вот такую статью, хотелось бы тоже ознакомиться, вот про так называемую памятку гордых мальчиков. Раскрывается тщательное планирование уличного насилия. Вернее, эта памятка гордых мальчиков раскрывает тщательное спланированное уличное насилие. О чем же этот документ? Так вот, этот документ 23 странички, и он тоже приводится там на английском языке. Вот он здесь есть. Можете зайти, там ознакомиться, кто хорошо владеет языком. Я не шибко владею, но все-таки интересно, вот что же это за документ и что это за гордые мальчики. Оказывается, вот эти 23 странички показывают, на что идет крайне правая группа, чтобы подготовиться к потенциально насильственным столкновениям. И вот была разоблачена милитаристская структура. Вот, документы настолько безвкусные, пишут, вот, что и формальные, что напоминает ежегодный протокол общества налоговых бухгалтеров. Вот, там перечислены разделы, посвященные каким-то целям и правилам ведения боевых действий. Вот что интересно. И есть дополнение в кавычках, в котором даются рекомендации по отелям и парковке. На обложке два слово дают ключ к разгадке дурной славы группы, выпустившей этот документ. Это «Мага» и «Ворнинга». Что же это такое? Это также и дата 5 января 2021 года, за день до нападения на Капитолий США. Очень интересно. Дальше-то что? Что не сказано на обложке и едва упоминается на протяжении 23 страниц, так это то, что это работа одной из самых жестких политических бандов в Соединенных Штатах Америки, в корпорациях, да, этих Соединенных Штатов Америки. Вот. Это все знают, что это не государство, а корпорации Соединенных Штатов Америки. Так вот, крайне правые уличные бойцы, вот, которым Дональд Трамп велел отойти в стороночку и оставаться там в стороне. Это Proud Boys, так называемые гордые мальчики эти. Вот, документ впервые опубликовала Guardian и дает очень редкое представление, как пишут, о тщательном планировании мероприятий, организованных ультраправым клубом этих мероприятий. Документ был получен, я думал, от мистера Кью. Нет, он был получен от члена Proud Boys, репортером по экстремизму, Энди Кэмпбеллом, так называемым, когда он изучал свою новую книгу «Мы гордые мальчики», как первая уличная банда открыла новую эру американского экстремизма. Вот. И что же там пишут дальше-то? Вот. Южный юридический центр по борьбе с бедностью назвал этих Proud Boys, да, этих горделивых мальчиков, гордецов, да, группой ненависти, хейтеры так называемые. И, как утверждается, выступил в качестве ключевых организаторов насильственного нападения на Капитолий. Да? Возвращаемся, делаем такой флешбэк, вот, вспомним. Что там творилось тогда? Да, творилось ужасное вот насилие. После событий 6 января, которые были связаны с гибелью 9 аж человек, марш в Нью-Йорке, описанный в документе, был отменен. А стратегия, столь тщательно изложенная, так и не была реализована, но документ остается откровенно разоблачительным. Почему? Вот показано, на что идут эти Proud Boys, чтобы подготовиться к потенциально жестким столкновениям, а затем замести следы за собой, вот, после того, как жестко произвести массовые беспорядки. И вот это разоблачает и милитаристскую структуру, и язык, который переняли эти гордые мальчики, их стремление стать вот такой вот передовой силой бдительности в США, возглавляемой Трампом. Также в ней содержится информация о том, как группа продолжает распространять свои щупальцы по всей территории США, несмотря на то, что многие из ее высших лидеров, включая национального председателя Энрике Тарио, находятся за решеткой, и они ожидают суда, вот решения суда по обвинению в подстрекательском заговоре. Цель же этого документа, как пишет опять же Guardian, представить стратегический так называемый план безопасности и призыв к действию, призвав членов этих Proud Boys на марш МАГА в поддержку Трампа, который был запланирован в Нью-Йорке на 10 января прошлого года, прошлой зимой, да. Вот, это было через 4 дня после того, как Конгресс должен был подтвердить победу Байдена на президентских выборах 2020 года и событие, которое станет мишенью этого фатального восстания. Автор документа, кто же он? Им является некий Рэнди Айрленд, который, будучи президентом Нью-Йоркского отделения группы отделения «Мост через врата ада», ох и название, одно лучше другого. «Гордецы и горделивые мальчики, мост через врата ада». Этот Рэнди Айрленд является одним из самых известных гордых мальчиков на северо-востоке США. Да, документ был распространен через Telegram, кстати, приложение для зашифрованного чата, широко используемое Proud Boys в качестве организационного инструмента. Вот Telegram пользуется Proud Boys, да, там, наверное, у них секретные группы есть, в которых они там мутят свои делишки. Так вот, Кэмпбелл сказал Guardian, да, что децентрализованная структура группы этой, состоящая, по ее словам, из 157 действующих отделений. Я думал, человека, тут аж 157 отделений во всех штатах. Представьте, сколько там людей. Кроме трех, является одной из самых сильных сторон Proud Boys, что отражается в автономном характере планирования в Нью-Йорке. Лидеры отделений, такие как вот Рэнди, могут создавать свои собственные мероприятия, проводить их независимо друг от друга даже. Вот Энрике Тарио и другие лидеры находятся в тюрьме, но вот эти ребята собираются продолжить то, что они делали доселе, да? Ну, а что им там стесняться? Вот они же не в тюрьме, могут заниматься дальше этой вот противоправной деятельностью пока что. Эти вот экстремисты, вот, говорят, что они не разочаруют. Формулировки в документе в этом о планировании откровенно милитаристские. Тот же Айрленд называет себя генералом службы безопасности, в то время как его подчиненные в цепочке командования являются всего лишь так называемыми вице-президентами по вербовке, безопасности скаутов, да, всеми известные эти скауты, да, американские, и руководители групп там еще присутствуют. Вот, план этот состоит в том, чтобы примерно 60 так называемых гордых мальчиков на мероприятии 10 января в Манхэттене были разделены на 7 тактических групп по 5-8 человечков, да, в каждой. Все это, естественно, мужички, поскольку одной из главных ценностей группы является женоненавистничество. Прикиньте, вот, ребята ненавидят женщин, вот, чисто мужики, вот, не удивлюсь, если они там все еще и геи, вот. Раз, ну, а что, если одни мужики, представьте, ненавидят женщин? Кто еще может ненавидеть женщин, вот? Ну, либо это какие-то насильники, вот, дебилоиды страшные, вот, ну, либо геи, либо и то, и другое. Участникам предлагается взять с собой защитное снаряжение, в том числе средства защиты от ножей, ударов, шлемы, перчатки, ботинки, вот, ну и всякая другая требуха, а также использовать радиоканалы, рации или телеграм, опять же, для связи друг с другом. Вот, что еще пишут? Вот, хотел дальше прочитать, но что-то переводчик почему-то заглючил, вот. Ага, вот, эти женоненавистники должны держаться вместе в группах и ни при каких обстоятельствах не допускать в свои ряды так называемых нормалов. Нормалы — это кто? Это обычные сторонники Трампа, они так их называют, которые не являются этими гордыми мальчиками и ни в коем случае не подпускать женщин, они вот тоже говорят. Прям как на корабле, да, на корабле там плохая примета, если женщина, да, у некоторых пиратов была такая фишка. Вот, их присутствие поставит якобы под угрозу здоровье, безопасность всех, кто связан с безопасностью, и этого просто нельзя допустить, вот так говорят эти ирландские мальчики. На картах, воспроизведенных в конце этого документа, да, которые опубликовали, показаны позиции, которые так называемые скауты и тактические группы должны занять в ключевых точках маршрута этого марша, вот, который планировалось начать на Коламбус и Сёкл и пройти мимо башни Трампа. Вот, это место очень публично понимается как имеющее для тех гордых мальчиков особое значение, как говорится в том же документе, имея в виду дом Трампа на 5-й авеню. И пишут они, что они не разочаруют. Вот. И тот же Кэмпбелл сообщает о том, что о Proud Boys с тех пор, как они начали появляться на митингах Трампа еще в начале 2017 года, Вот, описывает их как самый известный такой политический бойцовский клуб Соединенных Штатов Америки. Вот, для чего они набирают скаутов, да, чтобы там биться, что называется, вот, устраивать эти махачи. Но не просто так, да, там они не дурочку гонят, они политику ведут, что называется, да. Вот, и эти ребята вот стали появляться со своими бойцами. Считают они себя суперсолдатиками, своего рода типа военным снаряжением. С одной стороны, это, конечно же, звучит забавно, потому что на самом деле все будет не так, как они говорят. Но с другой стороны, это тоже вот вызвало и у граждан Соединенных Штатов Америки тревогу, потому что показывает, как много мыслей они вкладывают в этот материал, этого документа, да, то есть это не просто там какая-то фелькинограмма, да, писулька какая-то, отписка. Нет, это серьезный план, сценарий так называемый. Вот, и эти гордые мальчики, у них прослеживается вот что, вот тот же Кэмпбелл отследил, вот, что группу он отследил ее рождение в 2015-16 годах, вот, до ее центральной роли 6 января, когда один из ее членов, Доминик Пецола, которого зовут, стал так называемым первым человеком, прорвавшимся в Капитолии США. По меньшей мере 30 гордых мальчиков, вот, им были предъявлены обвинения в связи с мятежом, в том числе и Тарио, и еще 4 обвиняемым в подстрекательском заговоре. Одни из самых серьезных обвинений, которые когда-либо были вынесены, прикиньте. Вот, и группа была придумана кем? Она была придумана родившимся в Великобритании основателем журнала Vice Гэвин МакКиннис. Вот, он себя называет западный шовинист и торговал фанатизмом. МакКиннис этот использовал название Proud Boys, гордые мальчики, в своем онлайн-чат-шоу еще в мае 2016-го. Он там представил их как банду и придумал даже униформу. Это черные такие рубашки поло Фред Перри с желтой отделкой, да? Вот, ну, мы вначале с вами вот смотрели тут сам, вот, да? Вот они, черные рубашечки с желтой отделочкой. Вот они, Proud Boys, да? Вот так они выглядят. Вот, эти радикалы. Да, и они говорят, что они не разочаруют. Так вот, этот МакКиннис, да, этот западный шовинист, старался позиционировать свое творение как безобидное развлечение. Вот развлекаются ребята, вот, да, что там, почему бы не развлечься, давайте сколотим банду и оденемся в рубашечки черно-желтенькие и будем бегать там, устроим революцию там, типа в Капитолии пошумим, да, либо еще что-нибудь, и при этом женщин ненавидят. Вот странные типы, короче. Вот, МакКиннис этот старался, как я уже сказал, ну, типа, на юмор, да, сойти, вот, так, съезжал с тем, что называется, отшучивался там, что это, типа, такой у них сатирический, патриотический питейный клуб, только для мужиков, вот, который позже присоединился, вот, ко всему Трампу. Но Кэмпбелл утверждает, что с самого начала политическое насилие было, типа, запрещено. Во как. Ну, типа, собрались попить пивка мальчики в желто-черных рубашечках. Да, помним, да, у гитлеровцев были коричневые рубашечки, да, вот, коричневые рубашечники, а это черно-желтые рубашечки. Вот, не удивлюсь, если оттуда тоже черпают они свои идеи. Так вот, гордый мальчик был организатором митинга 2017 года, объединив правых в Шарлоттсвилле, это штат Вирджиния, во время которого был убит антифашистский протестующий. Группа проводила там насильственные собрания в Портленде, штат Орегон, за пределами республиканского мероприятия в Нью-Йорке в 2018 году. Несколько его участников были арестованы и обвинены в тяжком преступлении. Что касается насилия, о котором тот же западный шовинист, да, как там его МакКиннис, вот, говорил, что его не существует, то все-таки уличное насилие и Proud Boys неразделимы. Членство в Proud Boys состоит из 4 степеней, прям какие-то масоны, да, секретный клуб. Известный как степени 4-я предоставляется, как только вас арестовывают или если вы вступили в серьезную жесткую борьбу за правое дело. В общем, надо еще заявить о себе, да, дают тебе, наверное, задание какое-то, и ты его там иди выполняй, вот. Ну, в интервью с Кэмпбеллом во рту пересохло, извините. Для книги Маккейнс отрицал пропаганду насилия и настаивал, что Proud Boys никогда не были агрессивными, а только реагировали на атаки левых. Вот как-то странно, типа, чтобы получить четвертую степень, тебя должны арестовать, и ты там должен кому-нибудь врезать, что-то сделать, какую-то акцию серьезную. И тут же вот мы, типа, не агрессивные, да? Мы вообще такие... Peace Boys, что называется. Не Proud Boys, а Peace Boys, да? Такие мирные ребятки в желто-черных рубашечках. Вот. Эта официальная линия подтверждается якобы в документе, опубликованном Guardian. Ирландия старается, пишут, изобразить Proud Boys как защитную группу. И вот пишут, что если какое-либо насилие все-таки вспыхнет, ожидается, что все Proud Boys немедленно отреагируют только до тех пор, пока не устранят и не положат конец этой угрозе для них или других. Вот. И что пишут очень важно, как только будет угроза нейтрализована, они якобы остановятся. Да. Но, друзья, есть вопиющее противоречие во всей этой истории. Тот же Айрленд представляет свое отделение как ненасильственную организацию, прям Махатма Ганди, ты гляди, но при этом стремится к насилию. Он назначает группе без приглашения роли бдительной полиции. Вот он говорит, что мы здесь в качестве первой линии защиты для всех участников мероприятия. Вот. А потом уже противоречит сам себе, говорит, что единственная роль Proud Boys – это играть какую-то вспомогательную роль для правоохранительных органов. Типа полицейским помогать и типа пинка им давать под зад, ну давай иди коп работай. Да, это говорит о чем? О многом. Вот. Подразумевается, что если полиция не нападет, допустим, на антифашистских демонстрантов, да, то это сделают Proud Boys, да. Вот. Самым тревожным аспектом этого документа является то, что с его мягкими так называемыми формулировками и противоречивыми значениями он, возможно, соответствует главной цели этих гордых мальчиков – нормализации политического насилия. И несмотря на то, что так много лидеров за решеткой, то группа все-таки процветает и до сих пор, и по мере появления новых глав американцы все больше привыкают к идее уже не насилие, да, как говорил тот западный шовинист Маккейнс, а наоборот, они предлагают вооружаться до зубов, собирать банды и собираться в общественных местах, это же Proud Boys, банда выдавала себя вот за тех, кто там занимается безопасностью, на митингах против абортов, там демонстрациях против вакцинации, протестах против оружия и, конечно же, митингах Трампа. В то же время, вот, пишут о том, что уличное насилие, которое эти гордые мальчики помогли создать, теперь совершается обычными людьми. Вот. И, судя по всему, эти гордые мальчики продолжают вот, свою деятельность. И вот про них даже есть и в Википедии. Вот. Пишут, что эти гордые парни крайне правая неофашистская мужская организация, которая пропагандирует политическое насилие и участвует в нем. Вот, признана террористической группой в Канаде и Новой Зеландии. Но, тем не менее, вот пишут, что в июне этого года в США пятерым лидерам групп, включая ее бывшего председателя, были предъявлены федеральные обвинения в мятежном заговоре за их предполагаемое участие в захвате Капитолия США в 2021 году. И суд назначен на 12 декабря, пишут, 2022 года. Вот, друзья, поэтому западный шовинист, тот же Маккейнс, который говорит, что якобы эти его ребята в рубашечках, вот, но у меня они не вызывают симпатию и не вызывают они у меня мирных каких-то там ребят, которые тут типа собрались на организацию общественного порядка, вот, ну, не знаю, вот вам как смотрите на таких ребят, идут полностью прикинутые, смотрите, у них даже на руках вот перчатки, и если посмотреть вот с левой стороны, тоже человек с такими перчатками, и для на костяшках, да, вот здесь на костяшках черные такие специальные штуковины, то есть ребята в масках, да, что называется, вот все в кепочках, в шапочках, в масках, и причем это такой вот став Вот это униформа, которая на нее же нужны деньги тратить. То есть это не просто общественники вышли на улицу погулять, у них вон там и флаги с какими-то там всякими всевозможными типа мирными лозунгами. Но на самом деле это самые настоящие откровенные фашисты. Вот такие вот фашисты в корпорации Соединенных Штатов Америки, друзья, сегодня занимают лидирующие позиции, и они могут спокойно вот там устроить шухер по типу того, что они устраивали в Капитолии. Вот, и могут устроить и сегодня, короче, любой шухер, и собираются они, да, как мы поняли, уже в более чем 150 вот местах, да, Соединенных Штатов Америки, то есть у них уже есть целая сетка этих радикалов, ну, теперь понятно, откуда ноги-то растут, да, вот, в той же Украине, да, куча радикалов, у них есть также в телеграм-каналах скрытые шифрочаты, в которых они там общаются, да, помним, да, тот самый вскрытый один из чатов, где там тот же Кличко, да, с американскими неонацистами переписывался, да, что там, мэр Киева, почему бы не попереписываться ему в чатике там с неонацистами американскими, да, вот, которые себя вот называют такие вот гордые мальчики, например, да, которые типа Proud Boys, мы типа за мир, вот, но как видите, друзья, все немножечко иначе. Вот такие вот новости. На этом прервемся. Больше информации читайте в Луганском шарманчике. Но сразу предупреждаю, это не политический телеграм-канал. Просто иногда есть и темы, которые подбрасывают вот, друзья из других вот стран и континентов, в том числе там с Индии, с Бразилии, и их волнуют эти темы, а если их волнуют эти темы, значит, люди переживают, и это что-то очень серьезное, да, вот, ну, для нас это, конечно, далекое, мы там далеки, там, от той же, от тех же субсидий каких-то там рыбных, да, вот, про браконьеров, там, про ВТО, да, рассказали, вот, журналисты из Индии о том, как там обманывают и обманывают вот рыбаков, да, и вот здесь тоже вот такая тема волнует сегодня бразильцев, в том числе, как ни странно, да, ребята из Бразилии закинули вот такую вот тему, что закинули удочку, что называется, опа, ну-ка, загляни, вот, и вытянули мы с вами такую вот рыбку на крючке, и попалась на крючок нам сегодня с вами такая вот памятка гордых мальчиков, да, и она раскрывает тщательное планирование уличного насилия, чем сегодня и занимаются в Соединенных Штатах Америки эти неонацисты-радикалы, друзья. Вот такая вот ситуация. Подписывайтесь на телеграм-канал Луганского шарманчика. Пока-пока.